Во-первых, не говорится, что хананеи отплыли, они отошли, следовательно, уходили по суше. И не очень уж далеко отошли, надо полагать. Во-вторых, в короткой хронологии давным-давно бытует довольно убедительная и аргументированная гипотеза о том, что библейская Палестина располагалась не на Ближнем Востоке, а в Европе. Иосиф Флавий, кстати, пишет, что в Палестине частенько шел снег, и не он один. А вам известно, кстати, что общего между библейским полководцем Иудой Маккавеем и европейским королем Карлом Мартеллом? Прозвище. И Маккаби на иврите, и Мартел на латыни означает одно и то же – молот. Это, конечно, не доказательство, но, как писал Ломоносов, вероятности отрещись не могу. Интересно, можно ли считать доказательством следующую цитату из Бодена? Достаточно порассуждав о древности тех или иных королевских и дворянских родов, он завершает пассажем, уместным лишь в рамках новой хронологии. В Галлии и Испании наиболее древним родом из всех, как представляется, является род левитов, который начинается от Левития, поэтому правители абиссинцев и израильтян называются набилиями. Каково? Самые знатные роды во Франции и Испании происходят от библейского рода левит. Так где располагалась библейская Палестина? Монархия ассирийцев от царя Нина до Александра Великого. По короткой хронологии Александр Македонский оказывается даже и не македонцем вовсе, а последним правителем ассирийской державы, вовсе не сгинувшей бесследно во тьме веков. Страница 63. А заголовки книг своих предшественников, которые старательно перечисляет Боден, это отдельные песни. Евагрий Схоластик, 6 книг о Римской церкви империи от 435 до 595 года от Рождества Христова. И примечание Бодена. Он начинает там, где заканчивается Троянская история. Вот так-то. Еще во времена Бодена считалось, что Троянская история закончилась не за 1000 с лишним лет до Рождества Христова, а в 435 году от Рождества Христова. Полностью согласуется со многими положениями новой хронологии. Турпиан и Эйнград. Жизнеописание Карла Великого. Две книги. Основные периоды правления Карла Великого, 3 до 1490 года. Если кто запамятовал, в традиционной истории Карл Великий скончался в 814 году. Современники Бодена считали иначе. Подведем некоторые итоги. Их очень просто сформулировать. До 18 столетия, когда окончательно утвердилась длинная скаллигеровская хронология, продукт оккультных чернокнижных забав, существовала совершенно другая концепция всеобщей истории, хронологии, политической географии. Не знавшая, в частности, никаких темных веков, никакого тысячелетнего разрыва между античностью и средневековьем. Восстановить в целости ее сегодня вряд ли удастся, но ее остатки слишком многочисленны и потому избежали уничтожения. К сожалению, судьба сыграла с Жаном Боденом скверную шутку. Именно он, высчитывая новую хронологию, оказался одним из создателей исторической системы, отвергнувшей его собственные исторические труды, превратившей их в скопище анахронизмов. В диалогах Платона совершенно определенно речь идет об Америке. Противолежащая земля за океаном может быть только Америкой и ничем другим. Равным образом и новый свет, упоминаемый в книгах Флавия, может оказаться только Америкой. Но вряд ли были возможны регулярные трансокеанские плавания в античную, не знавшую конуса эпоху. Так когда же писали Платон и Флавий? Страница 64. Есть и любопытные материальные свидетельства. Официальная наука их не то чтобы не признает, но ввиду их вызывающей неправильности старается упоминать пореже. В конце 20-го столетия германские ученые обнаружили в древнеегипетских мумиях кокаин и эвкалиптовое масло.